за одним столом с Сергеем Эйзенштейном. В конце 60-х мы решили пойти на эксперимент. К этому времени, имея опыт телевизионных съемок, небольшую практику кинопроизводства, мы решили снять произведение, о котором написали бы в афишах. Смотрите, цветной художественный фильм. В художественном совете было много дискуссий. Кто-то предложил снять полнометражный цветной фильм об уральских золотоискателях с метражом примерно час-20. И когда уставшая комиссия уже почти решилась на это предложение, вспомнили, что Москва нам выделила пленки всего на две киночасти, ровно 20 минут. Золотой лихорадки не получалось. На следующий день комиссия продолжила заседание. Было решено снять недавнюю премьеру Челябинского театра оперы и балета имени Глинки, спектакль «Болеро» на музыку Мориса Равеля. Время балета и количество пленки совпадали. Спектакль шел 18 минут и 4 секунды. Сделанный выбор был явным признаком высокого профессионализма нашего худсовета. И началось. Те, кто видел фильм «Время вперед», могут представить себе размах строительных работ. Сооружался громадный деревянный помост, имитирующий сцену оперного театра. К этому времени студия заполучила профессиональную кинокамеру «Родина». Нам, привыкшим к портативным съемочным средствам, эта камера казалась необъятной, как и сама наша страна. Кажется, каждую секунду съемок я помню до сих пор. Работали по ночам, когда в студии заканчивались программы. Актеры приходили на телевидение после вечерних спектаклей. Оформление, представлявшее, по нашему мнению, испанскую Севилью, делали в складчину. Декорации взяли в театре, а хлопушка была наша. «Болеро дубль один», «Болеро дубль два». Танцовщики были молоды, энергичны. Они испытывали эмоциональный и творческий подъем уже от того, что впервые записывались на телевидении. Даже усталость от ночных съемок не отражалась на общем уровне накатывавших чувств. И так продолжалось 10 ночей. Потом 20 дней монтажа. И все это время звучала музыка Равеля. Вот это, скажу я вам, пытка. Даже в Средневековье не было более изощренных истязаний. Не верите? Послушайте. И, наконец, прозвучало. Снято. Девушка с хлопушкой заплакала. Это были слезы радости. Полет души закончился. Начались банальные телевизионные проблемы. Например, студийный проявочный комплекс не позволял обрабатывать цветную кинопленку. Возникли сложности с монтажным столом, проявка, копирование, сведение. «Куда мы влезли?» — паниковал я. «Это целая индустрия. Надо ехать в Голливуд». Ближе всего к Голливуду оказался Куйбышев, Самара, где дислоцировалась студия документального кино. Там можно было проявить пленку, но не было возможности смонтировать. Так, радуясь, что и Куйбышев тоже не Голливуд, мы с ассистентом отправились на вокзал. Очередную схватку за Равеля мы выиграли у проводницы. В вагон нас не пустили, поскольку пленка была горючей. Ее полагалось сдать в багаж, оплатить провоз, а все, что касалось оплаты наличными, при социализме приравнивалось к государственной измене. И тут меня озарила очередная творческая находка. Рулоны пленки были извлечены из коробок, делавших ее негабаритной, и растолканы по чемоданам. Оказавшись в купе, мы разместили чемоданы с бесценным содержимым под нижними полками. И когда устроились на этих полках, то почувствовали себя как на пороховых бочках. В Куйбышеве пленка была проявлена, с нее был сделан позитив, призванный при монтаже спасти оригинал-негатив. А монтировать фильм пришлось в Алма-Ате. Среди казахстанской экзотики я оказался впервые. Но даже знаменитые монты попробовать не успел. Безвыходно сидел с оператором монтажной. Спустя неделю работа подошла к финалу. Событие было скромно отмечено в местном ресторане. Какое счастье! У оркестра в тот день был выходной, и мы с Равелем отдохнули. На утро был назначен просмотр. Спускаемся в фойе, а там толпятся люди. Их настроение совсем не соответствует нашим радостным лицам. Что случилось? Юрий Гагарин погиб. Просмотр, естественно, отменили. Мы тихо вернулись в Челябинск. Спустя какое-то время наш фильм показали. Кто-то из музыкантов-профессионалов заметил, что в паре мест не стыкуются картинка и музыка. Ну, профессионалам виднее. Зато никакие профессионалы не смогли понять, что балетное действо было снято одной камерой, в одной студии и с одной точки. И еще один штрих. В финале этой длинной истории я хочу вспомнить монтажную комнату Алма-Атинской киностудии и табличку у входа. Здесь великий советский кинорежиссер Сергей Эйзенштейн монтировал вторую серию фильма «Иван Грозный». Тут фильм не понравился Сталину и не вышел на экран. К счастью, наш фильм не разделил эту печальную участь. Челябинский зритель его принял. В конце концов, кому-то должно было повезти.